الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إن شاء الله сегодня мы разберем с вами и посмотрим на одну тему. Тема, которая является сейчас одной из тех камней преткновения, на которые очень часто натыкаются многие мусульмане в нашем уме. С чем это связано? Это связано с тем, что в первую очередь мы сейчас живем в то время, когда эту исламскую уму поглотили целые волны фитны, смуты. Ее захлестнули различные сектанты, различные люди, которые говорят о том, что у них есть знания, но на самом деле они ими не обладают. Они следуют своим страстям, и поэтому пытаются исказить шариат, пытаются исказить закон Аллаха так, как это было бы угодно им. Они пытаются исказить религию Аллаха так, как это нужно им в первую очередь, а не так, как этого хочет наш Господь миров. Поэтому в связи с этим, иншаллах, мы и хотели бы сегодня разобрать ту тему, о которой очень много ходит споров, о которой существует много высказываний, много мнений. И все-таки для того, чтобы подвести итог и сказать о том, какой же хукм здесь является основным, то мы подготовили на эту тему лекцию. И сегодняшнюю тему мы назовем, иншаллах, «Борода и ее место в исламе». Эту лекцию мы подготовили по материалам шейха Абу Мухаммада Абдул-Вахаба ибн Абдул-Азиза Зейда. И, иншаллах, я надеюсь на то, что каждый из нас, кто прослушает, получит из этого свою пользу и решит о том, что все-таки является здесь первостепенным для каждого из нас. И для того, чтобы показать важность и значимость этой темы в исламе, мы приведем, иншаллах, то, что говорит Аллах в Куране, то, что сказал пророк, салям, мы приведем высказывания сподвижников, фетвы табиинов и ученых из поколений, которые были после них. И вообще же зачастую, когда эта тема поднимается среди мусульман, то всегда находятся те, кто начинает говорить о том, что борода сунна. Поэтому не концентрируйте на этом внимание. Не надо спорить по таким малостепенным или маловажным вопросам, каким является борода. Всегда мы находим тех людей, которые говорят подобные вещи. И зачастую эти люди, которые говорят, либо они не знают, либо у них джагль, или же они знают, но специально покрывают этот вопрос в исламе. Для чего? Для того, что им нравится следовать своим страстям в этом вопросе. И люди не хотят смотреть на то, каково же действительно положение шариата в этом вопросе. И каждый раз, субханаллах, когда мы встречаем человека, который не носит бороду, и спрашиваем его, почему ты не делаешь этого, то он отвечает, конечно же, это сунна, борода это сунна, субханаллах, действительно, борода это сунна. Борода это сунна, но это не хукм в шариате касательно бороды. Да, те, кто говорят, что борода это сунна, они правы. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отпускал бороду. И мы, иншаллах, приведем доказательства относительно этого. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отпускал бороду, и это сунна, но это не хукм в шариате относительно бороды. Что же касается сунны, то сунна делится на две части в первую очередь. Первая – это сунна мустахабба, то есть желательная сунна. Тот человек, который оставляет эту сунну, то он не получает за это греха. За оставление этой сунны не пришло хадиса в отношении угрозы, предостережения или наказания за этот поступок. Если человек оставил его, как, например, то есть человек, который хочет войти в мечеть и выйти с какой ноги и тому подобное, то есть те вопросы в шариате, которые являются сунной мустахабба, у которых нет наказания, если человек оставляет их. Поэтому человек, который совершит эту сунну мустахабба, то он получает, иншаллах, свою награду от Аллаха. Если же он оставит ее, то на нем нету греха. Что же касается второго вида сунны, и это самое главное и самое основное, это сунна туль-ваджиба, это обязательная сунна, которая лежит на каждом, кто себя относит к мусульманам. Она расходится с сунной мустахаббой полностью, как небо и земля. Почему? Потому что сунна ваджиба, обязательная сунна, это та сунна, по отношению которых поступков или же каких-то тем пришли хадисы, в которых есть угроза, предостережение от Аллаха для тех, кто оставляет этот момент. Или же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил это полностью. И человек, который оставляет сунну ваджиба, он получает за это грех. Он получает за это грех и будет наказан за это. Тот же, кто совершает ее, он получает свою награду. Поэтому разница между ними видна, и она огромна действительно. И среди тех вещей, которые противоречат исламу, и которые являются куфром, является также то, что когда человек ненавидит какую-то вещь из того, с чем к нам пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже если он делает ее, фасубханала, если человек ненавидит какую-то вещь из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже если он делает ее, на него распространяется хукм кафира, то есть этот хукм является общим для всех. То есть в любой ситуации, то есть понятие, уж в шариате, как мы знаем, общий хукм, как, например, Ахмад ибн Ханбаль, да, и многие другие сказали о том, что человек, который сказал о том, что Куран махлюх, сотворен, он кафир. И как Ахмад также сказал в другом ривайте, а тот, кто сказал Куран, это слова Аллаха, и промолчал после этого, то он еще хуже, чем первый. И многие другие хукмы, которые распространяются, то есть человек, который отрицает какую-то вещь из шариата, который противоречит аятам или же отрицает какой-то аят из книги Аллаха, он является кафиром. И этот хукм распространяется в общем, но конкретно на каждого человека выносят такфир лишь только ученые, конечно же. Поэтому мы здесь говорим об общих положениях в шариате. И если человек ненавидит какую-то вещь из того, что к нам с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, даже если он поступает согласно ей, то он является кафиром. Если человек, например, ненавидит читать сунну после намаза, обязательную сунну, как, например, то есть те намазы, в которых сунна указана посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как сунна во время фаджра, сунна зухра и многих других намазов. Если человек ненавидит эту сунну, но читает ее, боясь, например, находясь в исламском государстве, то этот человек является кафиром, на него распространяется общий хукм. Так какого же положения действительно человека, который ненавидит то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и не делает этого? То есть он ненавидит. Первый, он ненавидит и делает. Второй, он ненавидит и не делает. И как пишут ученые, этот человек попадает в самый сильный вид из куфра, который еще хуже, чем первый. Поэтому, как сказал Аллах в Куране, «Залика бианхум карахум анзаляллаху фаахбату амалахум». Это произошло потому, что они возненавидели то, что ниспослал им Аллах. И их дела Аллах разрушил по ветру, пустил по ветру, сделал пустой пылью. Сура Мухаммад, 90 аят. И также из тех вещей, которые противоречат исламу, является то, когда человек убежден в том, что сунна, то есть не сунна в таком понимании, а именно путь следования за каким-то человеком является более лучшим и более правильным, чем следование за сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или же то, что какое-то законодательство, какое-то положение может быть лучше, чем положение законы Аллаха. Этот человек кафир. Этот человек кафир. И также одним из самых сильных положений в шариате является то, что издевательство, надсмешки над чем-то, что является свойствами сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так же, как, например, издевательство, надсмешки над наградой, которая сказана в хадисах про награду от Аллаха, или же издевательство, надсмешки над наказанием Аллаха. Тот, кто совершает этот поступок, он является кафиром, потому что Всевышний Аллах сказал в Куране: «Куля билляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Скажи, разве не над Аллахом, не над его знамением, не над его пророком вы издевались, надсмехались? «Ля та'тазиру, кад кафартум ба'да иманикум». Не оправдывайтесь, потому что вы впали в куфр после вашего имана, после того, как вы были верующими. Сура Тауба, 102 аят. И удивительно то, что многие мусульмане, многие из тех, кто относят себя к религии Аллаха, очень часто бывает так, что издеваются над многими положениями в шариате. Некоторые из них бывают смеются над бородой и тому подобными вещами, которые являются частью сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И этот хукм является общим для каждого, до кого дошло знание об этом. И наша обязанность, как мусульман, в первую очередь, если мы видим, что человек издевается, насмехается над какой-то сунной, то объяснить ему, что этот поступок является куфр. Объяснить ему, что этот поступок является куфр. И теперь, иншаллах, после того, как было объяснено для каждого, что отрицание или ненависть чего-то из сунны является поступком, который выводит человека из ислама изначально. После этого мы, иншалла, перейдем к тем доказательствам, которые используют ученые, используют наши праведные предки, использовали для того, чтобы показать всем мусульманам важность этой темы в исламе и о том, что нельзя этим пренебрегать, так как это делают те, кто следует за своими страстями. И в первую очередь, мы чего коснемся, иншалла, это то, что пришло в книге Аллаха. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Сумма льякуду тафасахум». То есть после этого пускай они исполнят свои обряды, как сказано в суре Аль-Хайш, 29 аят. И Абдулла ибн Аббас, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи, сказал в этих аятах: «Ат-тафас» имеется в виду под этим словом, то есть побивание камнями, роми. И также имеется в виду здесь, конечно же, зибх, то есть резать жертвенное животное во время хаджа. Также бритье головы или укорачивание волос и укорачивание усов, ногтей и бороды. То есть тех вещей, которые входят в этот аят после этого, то есть где Аллах говорит, после этого, чтобы они исполнили все свои обряды полностью после окончания хаджа, то здесь имеется в виду в том, что они должны совершить все это, то есть сделать побивание камнями, зарезать жертвенное животное, побрить или укоротить волосы на голове и укоротить усы, ногти и бороду. Это высказывание приводит Ибн Аби Шайба, и снат этой истории является достоверным. То же самое приводится от Муджахида ибн Джубейра, от Мухаммада ибн Кааба, Аль-Куразий и многие другие, о чем пишет имам Ат-Табари в своем тафсире в 10 томе, 149-150 странице. То, что касается сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то от Абдулла ибн Умара передается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Укорачивайте ваши усы и отпускайте бороду». И хадис приводит имам Аль-Бухари, 10 том, 5000, хадис под номером 5893, также имам Муслим, 2 том, 259 страница и многие другие. Это же приводит имам Малик, также приводит ее от Абу Бакра ибн Нафиа, от своего отца Нафиа, от Абдулла ибн Умара. Этот же хадис, в котором сказано о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал нам отпускать бороды и укорачивать усы. Также этот хадис приводит имам Муслим, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и многие другие. В другой версии хадиса, который также приводит имам Муслим аль-Бухари, передается через Умара ибн Мухаммад ибн Зайда от Нафиа, от Абдулла ибн Умара о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не будьте похожими на язычников, отпускайте бороды и укорачивайте усы». Не будьте похожими на язычников, отпускайте бороды и укорачивайте усы. И то, что касается описания посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то здесь приводится ряд историй, среди которых в первую очередь передается история от Умара ибн аль-Хаттаба, который сказал: «Я видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, азым аль-лихья, с огромной бородой». Само слово «азым» даже не «кабир», то есть «большой», а именно «азым», то есть «с огромной бородой», как это было сказано Умаром ибн аль-Хаттаба во время хиджи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также приводится от Умара в другом ривайте о том, что слово «азым» было заменено на слово «касис», то есть густой, с обильной бородою. Вот, и все хадисы касательно того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, укорачивал свою бороду по длине и ширине, являются слабыми, недостоверными хадисами, даже выдуманными. Даже в своем иснаде они являются все-таки по своему хукму, они являются выдуманными хадисами, и на них никто не имеет права опираться. Поэтому то, что касается укорачивания бороды пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то здесь нету хадисов, которые бы указывали на это. То, что касается поступков сподвижников, то приводится от Ибн Умара о том, что когда он совершал хадж или умру, то он брал бороду, зажимал ее в кулак, и все, что оставалось ниже пригоршни, ниже у кулака, то он отрезал это. То есть захватывал бороду в кулак, и все, что было ниже этого кулака, кончики оставались, то Абдулла ибн Умар состригал их. Также передается Джабир ибн Абдуллах, который сказал: «Мы всегда отпускали бороды, не иначе, как во время хаджи или умры». То есть, когда в любое остальное время, кроме хаджи и умры, мы отпускали бороду, кроме во время хаджи и умры, когда мы их укорачивали, имеется в виду в этом хадисе, который приводит Абу Дауд. С достоверным иснадом. Аш'ас передал слова Абу Зубейра, который сказал: «Нам было приказано пророком, саллаллаху алейхи вассалям, отпускать наши бороды и укорачивать наши усы». И это приводит Ибн Аби Шайба. Катада привел высказывание Джабера, который сказал: «Мы никогда не должны брать, укорачивать нашу бороду, не иначе, как во время хаджа или умры». И это высказывание опять-таки приводит Ибн Аби Шайба. И те хадисы, которые приводит имам Аль-Бухари и Муслим, достаточно для того, чтобы взять их за основу в шариате. Достаточно для того, чтобы взять их за основу в шариате. Почему? Потому что они полностью достоверны. И это высказывание пророка, салям, никто не имеет права оспорить. Также основой шариата, основой понимания хадисов пророка, салям, что является сунной и что является ваджибом, является то, как пророк, салям, сказал об этом. То, как он сказал об этом. Например, если мы возьмем окрашивать бороду, то здесь нету понятия ваджиб. Почему? Потому что пророк салям сказал: лучшее из того, чем вы будете красить, это хна. Вот. Также касается отпускания бороды, то здесь пророк салям никогда не говорил такого: лучше для вас будет, если вы отпустите бороду. Нет, пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал это сделать. И общее положение всех ученых, которые соглашались в этом, из наших древних предков и всех, однозначно заключается в том, что человек, который не соблюдает эту приказ пророка саллаллаху алейхи вассалям, он является грешником. Он является грешником. Почему? Потому что приказ пророка саллаллаху алейхи вассалям в хадисе указывает не на сунну мустахабба, а указывает на ваджиб, на обязательность этого действия. Даже шейх Абу Мухаммад Абдул-Вахаб ибн Абдул-Азиз ибн Зейд в своей книге указывает на то, что все-таки этот поступок является, бритье бороды является одним из тяжких грехов в исламе, ссылаясь, конечно же, в первую очередь на имама Аз-Захаби. В его книге «Аль-Кабайр. Тяжкие грехи в исламе». И шейх пишет про то, что из текстов самой книги, из текстов того момента, где имам Аз-Захаби пишет про это, мы можем понять о том, что его мнение в отношении этой темы было. То, что бритье бороды является тяжким грехом в исламе. Но, валлаху алям. То же, что касается нашего третьего пункта сегодня, который мы посмотрим. И это является то, что пришло к нам от сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И в первую очередь хочу отметить то, что действительно в шариате мы не найдем нигде ни одного положения о том, нигде ни одной истории нету о том, что кто-то из сподвижников брил бороды. О том, что кто-то из сподвижников сбрил бороду. И то, что пророк салям тем более был доволен этим. Или же ничего не сказал. Почему? Потому что не было такого. Это являлось той вещью, естеством каждого мужчины на тот момент. То есть вопроса о том, чтобы сбривать бороду, как такового и не стояло. Он появился намного позднее, когда мусульманская, когда исламская умма пропиталась тлетворным влиянием Запада. Увидели другие цивилизации, другие культуры. И многие те, у кого в сердцах были, кроме, был их шайтан и их страсть, и эти люди последовали за этими вещами и решили то, что это тоже можно ввести в ислам. Но нет, конечно, такого не произойдет. Поэтому то, что касается сподвижников, то, как мы говорили, не было среди них разногласий, не было среди них других мнений по этому вопросу. И также передается от Джабира ибн Абдулла, который сказал о том, что мы все из сподвижников пророка, салям, отпускали бороды и укорачивали их только во время хаджа и умры. Только во время хаджа и умры. Ато ибн Аби Рабах передал от огромного количества сподвижников и сказал, они любили, они же всегда отпускали или же любили отпускать свои бороды не иначе, как во время хаджа или умры. Они всегда отпускали свои бороды не иначе, как во время хаджа и умры, когда укорачивали. И иснад этой истории является достоверным. И действительно, среди сподвижников нету ни одной истории про то, что кто-то из них укорачивал свою бороду. Здесь я говорю не про бритье бороды, я говорю про укорачивание, которое является на, то есть разрешенное на взятие, то есть кулака. Когда человек берет бороду в кулак, и то, что остается внизу, он состригает этот кусок. Поэтому то, что касается поступков сподвижников, нигде нету ни одной достоверной истории о том, что кто-то из них укоротил бороду не во время хаджи или омры. То есть просто так, сидя у себя дома или еще где-то. То есть человек, который просто так укоротил свою бороду, от них нигде это не приводится. То есть достоверной нигде нету ни одной темы, которая бы касалась этого. И напротив, каждый раз, когда мы читаем истории жизни сподвижников, мы находим те моменты, где передается от них, и они плакали так, что промокали их бороды. Про Усмана ибн Аффана приводится о том, что когда он становился на могиле, он рыдал так, что его борода промокала от слез. Каждого из ученых, кого мы не посмотрели на образ их плача от страха перед Аллахом, мы всегда почти находим то, что кто-то из них, когда плакал, всегда их борода промокала от слез в первую очередь. И действительно, среди сподвижников этот вопрос не обсуждался. Это было настолько естественно. И это не было традицией, как говорят некоторые. Это была традиция арабов. И мушрики тоже носили бороды. Фасубханаллах, здесь нету понятия между мушриками и этим. Является здесь основа то, что приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мушрики носили бороды, но они и носили усы. И поэтому укорачивание усов являлось главным признаком отличия мусульман от всех остальных. Да, Абу Джахль носил бороду. Да, предводители курайшитов, кафиры носили бороды, но они не укорачивали свои усы. И по причине этого мы всегда видим разницу между мусульманином и всеми остальными. Так же, как и в наше время кто-то скажет, да, христиане ходят с бородами, субханаллах, действительно, они следуют за сунной пророков в то время, когда мусульмане оставляют этот момент. И кто из нас более достоин соблюдать эту сунну, они или мы? И в тот момент, когда в любом случае те, кто пытаются доказать, что не обязательно носить бороду, что это сунна и тому подобное, они говорят, чтобы не походить на христиан или иудеев, субханаллах, это не мы походим на них, а они стараются походить на нас. Это во-первых. Во-вторых, они не подстригают свои усы. Даже если кто-то из них делает, то в любом случае у них нету такого положения в религии, которое бы касалось всех. И мы всегда часто находим в нашей среде тех, кто следует за движениями так называемых евроисламистов и тому подобных, названий, которым было дано много, тех людей, которые все бьются за то, чтобы мусульмане стали жить по законам других государств внутри, так, чтобы никто ничему не противоречил, и по этому причине, попускаясь и отменяя многие законы шариата. Субханаллах, я прошу, чтобы Аллах наставил их на истинный путь, потому что это заблуждение является одной из самых опасных для исламской умы на данный момент. И действительно, как возвращаясь к сподвижникам, этот вопрос среди них даже не вставал. Поэтому приводится о том, что когда Кайс ибн Саад, сын Саада ибн Убады, достиг полового созревания, когда ему уже исполнилось 20 лет, на тот момент, когда сподвижники увидели то, что у него не росла борода, они сказали ему, какой же он все-таки хороший человек, наш Кайс. Не иначе, как в нем есть одна причина, то, что у него нету бороды. И сподвижники собрались и сказали, если бы мы знали, что где-то борода продается за дирхамы, мы вместе бы сложились для того, чтобы купить ему бороду. Субханаллах, действительно, это было отношение сподвижников к этому вопросу, когда они говорили об этом как о чем-то естественном для каждого из них. То же, что касается четвертой нашей темы, это поступки табиинов в этой по поводу в отношении бороды. То приводится от Абу Бакра ибн Аби Шейба, от Аби Амира аль-Акди, от Афляха, о том, что Касим, аль-Касим ибн Мухаммад, один из табиинов, когда совершал хадж, то он брил свою голову и укорачивал свою бороду и усы. То есть, но ни у кого из них не было понятия укорачивать меньше, чем кобда, то есть меньше, чем пригоршня, который кулак, а борода берется в кулак от подбородка. И поступки табиинов в отношении этой темы не было противоречий. Все из них следовали за сподвижниками в этом вопросе. И все из них отпускали бороды. И все из них, когда совершали хадж или умру, многие из них укорачивали свою бороду, руководствуясь поступком Абдулла ибн Умара. Абдулла ибн Умар, те хадисы, которые приводятся от него, действительно достоверны. Абдулла ибн Умар, даже если бы что-то было бы другое, другой сподвижник, то можно было сомневаться. Но Абдулла ибн Умар был одним из тех сподвижников, которые следовали за сунной пророка, саллям, во всем, где только можно. Во всем, где только можно. И действительно приводится о том, что Абдулла ибн Умар, когда узнал о том, что есть рядом с Мединой то дерево, в тени которого отдыхал пророк, саллям, то он каждый день отправлялся туда для того, чтобы поливать его, для того, чтобы оно не засохло. Абдулла ибн Умар, который поступал и старался во всем походить на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то как же может действительно разум после этого быть убежденным в том, что Абдулла ибн Умар делал что-то от себя, укоротил бороду от себя, или же еще что-то совершив подобное. То есть человек, который стремился всю свою жизнь следовать за сунной полностью, этот человек, и на него и поступки опираются многие ученые, и опирались табиины в первую очередь касательно этого вопроса. Почему? Потому что сейчас, когда Тема бороды является одной из тех, которые зачастую поднимаются среди мусульман. В первую очередь надо сказать главное, что действительно отпускание бороды является ваджибом на каждом мусульманине. Это общее положение и постановление о том, можно ли ему сбить или нет под влиянием каких-то обстоятельств, когда он боится за свою жизнь, или же ему еще что-то возникает, сложности с нею. То есть это вара, это конкретное положение шариата, которое дается в отношении одного человека. То есть у человека, у которого есть проблемы, то есть ему надо, например, поехать туда, где у него будет очень много проблем с ношением бороды. Он может отправиться к тому человеку, у которого есть знания, для того, чтобы спросить у него по этому поводу. Может ли он в этой ситуации ее сбрить? То есть временно, для того, чтобы исполнить, сделать какие-то свои дела, которые для него являются жизненно важными. И в этом случае ученый разрешает ему или же запрещает. И это является положением для одного человека, но не фетва для всех остальных. И это не может быть фетвой, которая приводится и распространяется на всех повсеместно. И дальше ученые действительно разошлись в этом вопросе. Ученые Ахли Сунна валь Джама в этом вопросе разошлись на два мнения действительно. Первое из них о том, что бороду запрещается укорачивать полностью. И это мнение многих из саудовских ученых, многих из ученых Халиджа, то есть стран Персидского залива, о том, что укорачивание бороды даже во время хаджа или умры является запретным. Почему? Потому что они согласились, это был поступок Абдулла ибн Умара, но они сказали о том, что это был его иджтихад, и он ошибся в нем. Почему? Потому что не приводится достоверного хадиса о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сам укоротил бороду. Не приводится такого хадиса, и поэтому они сказали о том, что это является запретным. Это был поступок Абдулла ибн Умара, это был его иджтихад, и он получает, иншаллах, за это свою награду. Но в общем они сказали, приказ пророка саллаллаху алейхи ва саллям явился основным и общим для всех. То есть, когда он сказал, отпускайте бороды, и это приказ. И они сказали, здесь нету исключения и нету положений, при которых можно было бы укорачивать. Ну, Аллаху алим, это мнение ряда ученых. Другие же ученые, их большинство, сказали о том, что все-таки, следуя поступку Абдулле ибн Умара, и этот хадис достоверен, и сама жизнь Абдулла ибн Умара показывает нам то, как человек стремился следовать за сунной, разрешается во время хаджа или умры укорачивать бороду. Но это не лежит ваджибом. Это не лежит ваджибом, но это является одной из тех сунны, которые человек может совершить в хаджа. И разошлись в понятии того, является ли это поступок, который человек получает награду или же нет, и тому подобное. Самое главное, среди ученых не было разногласий по поводу того, когда и как укорачивать бороду. Вопрос заключался лишь в этих двух вещах. Можно или нет? Вот. И, как мы знаем, то есть сейчас, когда мусульмане укорачивают свою бороду меньше, чем кобда, меньше, чем на взятие кулака, то есть для них этот вопрос вообще не стоит. Для многих из мусульман этот вопрос вообще не является важным. То есть как ученые разошлись и тому подобное, когда человек, субханаллах, не отпускает бороду и еще смотрит на то, на те вопросы, которые являются ли это халяль, или же это макрух и тому подобное. Поэтому пятое, что мы сегодня рассмотрим, это то, что приводится от четырех имамов-основателей мазхабов. То, что является основополагающими в мазхабах. То есть, как мы знаем, конечно же, мазхабов было огромное количество. Был мазхаб и не только имама Шафии, Ахмад ибн Ханбали, имама Малика, Абу Ханифы и многих других. То есть, были другие ученые, у которых мазхабы были намного выше. Намного выше. Поэтому, например, по того же Лейса ибн Саада, предводителя ученых Египта, в свое время сказали о том, что имам Шафии сказал, Лейс был грамотнее, был красноречивее, чем имам Малик. Но у него не было тех учеников, которые могли распространить его дальше знания. Именно поэтому связано с тем, что имам Шафии, когда переехал в Египет, он поменял почти 70-80% своих фетв. Не из-за того, что увидел то положение в Египте, из-за которого он поменял свои фетвы, а из-за того, что он встретил там мазхаб Лейса ибн Саада. И многие другие мазхаб имама Суфьяна Саури, Суфьяна ибн Уйейн и многие другие, которые просто не дошли до наших дней. Но здесь мы, иншаллах, приводим из книги шейха Абу Мухаммада Абдул-Вахаба ибн Абдул-Азиза Зейда вот эти моменты для чего? Для того, чтобы показать большинству мусульман важность этого. Потому что те мазабы, которые были, они уже исчезли. И то, что осталось, многие джагили относят себя к этим мазабам, причем даже не понимая о том, что является само понятие мазаба. И каково положение своего же их мазхаба касательно тех вопросов, которые они не соблюдают. Поэтому для каждого, кто считает себя приверженцем какого-то мазаба определенного, кто следует ему в этих вопросах, мы, иншаллах, приведем высказывание Абу Ханифы, имама Шафии, Ахмада и Малика. И первым из них является Абу Ханифа Нуаман ибн Сабит. Мухаммад ибн Аль-Хасан, один из его учеников, сказал, каждый раз, когда Абу Ханифа совершал хадж, он укорачивал свою бороду на кобда, на сжатие кулака. После этого он укорачивал свои усы. И это то, что является основополагающим в мазхабе ханафитов. Поэтому Мухаммад ибн Аль-Хасан сказал, и поэтому мы используем тот же самый способ для укорачивания бороды во время хаджа, только во время хаджа. И Мухаммад ибн Аль-Хасан сказал, это же высказывание Абу Ханифы, как приводится об этом в книге Аль-Асар, 900-я страница. И это является мазхабом, это же является пониманием Абу Ханифы, ясным пониманием в том, что он взял за основу, взял за доказательство поступок Абдуллы ибн Умара. И также один из великих ханафитских ученых, ибн Абидин, сказал, то, что касается укорачивания бороды меньше, чем кобда, меньше, чем на сжатие кулака, это поступок западных, поступок тех, кто пришел к нам с запада, западной культуры, их цивилизации. Это их поступок. Уамуханнаса. И это поступок гермафродитов из числа мужчин. Это поступок тех, кто пропитался западной культурой, тех, кто увидел, как на западе они укорачивают и сбривают бороды. Это поступок западников, и это поступок гермафродитов из числа мужчин, и он не разрешается никому, как приводит об этом в своей книге Аль-Хашия, 2 том, 417 страница. Имам Малик, рахимахуллах, который родился в 93 году по хиджи и скончался в 179 году по хиджи, то его понимание в этом вопросе являлось пониманием, как и всех остальных трех ученых из четырех мазабов. И он в своей книге «Аль-Муватта», в главе «То, что касается сунны в отношении волос», он пишет во втором томе, 722 страница, он говорит, «От Абу Бакра ибн Нафи, от его отца Нафи, от Абдуллы ибн Умара приводится о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал отпускать бороды и укорачивать усы». И этим хадисом имам Малик заглавил, поставил в оглавлении целой главы в своей книге, показав на то, что это является важным и главным. И этот хадис является основополагающим в этой теме. И имам Малик полностью согласился в своей книге «Аль-Муватта» с тем, что отпускание бороды является обязательным для каждого мусульманина, и укорачивание ее разрешается только во время хаджа или умры. Также имам Малик написал в своей книге, а нету ничего запретного в том, чтобы подстригать свои волосы на голове до того, как человек совершит хадж. И многие другие вопросы. И имам Шафии сказал о том, что в вопросах касательно имама Малика, он сказал о том, что действительно можно укорачивать бороду во время хаджа или умры, но не в остальное время. И в этой же главе имам Малик привел следующее высказывание. Он говорит, приводится действительно от многих ученых о том, что никто не должен брать, укорачивать от своей бороды какую-то часть, не иначе как по длине. По длине, то есть то, что является ниже кулака сжатого, когда бороду человек зажимает в кулак от подбородка, ниже этого кулака можно укорачивать, но не иначе как во время хаджа или умры. И что же касается дозволенности этого поступка, то имам Малик в первую очередь считал, что это является мустахаб, то есть желательный поступок, основываясь на том, что Абдулла ибн Умар сделал это, но никому не приказывал совершать этот поступок. Имам Малик считал, что укорачивание бороды во время хаджа или умры считается мустахаб, но это не является ваджибом. Шейх Аль-Хаттаб Аль-Малики, один из ученых маликитов, сказал, бритье бороды запрещено по шариату, точно так же, как запрещается бритье усов. Но это мнение ряда ученых, как мы знаем, то есть касательно бритья усов, здесь ученые разошлись на два вопроса, и Аль-Хаттаб Аль-Малики считал о том, что это запрет, но он сказал о том, что это бида, то есть является укорачивание по сунне, но бритье из них это считается бида, а это мнение ряда ученых, действительно. Поэтому он сказал, тот, кто укорачивать свои усы, то он делает сунну. Тот же, кто сбривает, то это новшество. Не иначе, как тот человек, который находится во время ихрама, то есть во время хаджа, и боится того, что его усы будут слишком длинными. То есть только тому разрешается их сбривать. И это мнение ряда ученых среди маликитов. Что же касается имама Аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, то имам Шафии в своем мазхабе, в своем понимании этого вопроса не противоречил никому из наших праведных предков. И взяв за основу хадис ибн Умара о приказе пророка саллаллаху алейхи ва саллям отпускать бороду, он сказал о том, что это является ваджибом. не иначе, как во время хаджа или умры, когда разрешается укорачивать бороду. И взял за основу также поступок Абдуллы ибн Умара. И имам Шафии указал в своих книгах о том, что бритье бороды является харам. Бритье бороды является харам. То есть тот поступок, за который человек получает грех от Аллаха, если он нарушит, если он совершит его или нарушит то, что ему установлено. Мнение имама Ахмада ибн Ханбаля в этом вопросе. Ахмад не противоречил никому из ученых касательно этого. И также согласился на том, что хадис является самым главным доказательством в этом вопросе. И считал о том, что отпускание бороды является обязательным, даже поставив это в разряд фард. То есть, хотя, конечно же, по мазхабу имама Ахмада, то есть большой разницы или как таковой ее нету между ваджибом и фардом, но несмотря на это, все равно мазхаб имама Ахмада в этом вопросе остается то, что отпускание бороды для каждого мусульманина является фардом. И таковым было положение наших праведных предков в этом вопросе. И действительно, среди мазхабов нету того понятия, чтобы кто-то разрешил брить бороду. И те, кто ссылаются на мазхаб имама Абу Ханифа и многих других, эти люди, которые не имеют под собой ничего из доказательств. То, что касается вопроса бритья бороды среди ханафитов, то действительно здесь Абу Ханифа и многие другие из тех, кто продолжали его труды, его мазхаб после него смерти, то общее положение ханафитского мазхаба является то, что бритье бороды является макрух тахримий. То есть имам Абу Ханифа, рахимахуллах, в свое время распределил понятие между харамом, между макрух и многим другим, и поставил также понятие макрух тахримий. То есть тот макрух, который является запретным и стоит на уровне едва чуть-чуть только ниже харама. То есть тот поступок, который является запретным, и человек получает за него свой грех. То же, что касается общего положения, то здесь ученые не расходились в этом вопросе. Шейх Ислам Ахмад ибн Таймия сказал, запрещается брить бороду, харам, запрещается брить бороду, как об этом сказано в книге Аль-Фуруа, 2 том, 129 страница. Также шейх Ислам сказал, то, что касается бритья бороды, то это подобно тому, что женщина сбреет или побреет свою голову, то есть женщина сбреет свою голову, волосы на голове, потому что это уподобление друг другу. То, что запрещено. И действительно, борода является фитра табиайя, то есть естественное положение человека. И бритье ее, как сказали некоторые из ученых, это искажение творения Аллаха. И человек, который бреет свою бороду, он выступает против того, что Аллах дал ему из украшения, потому что борода действительно это украшение мужчин. И это определяет один из половых признаков между мужчиной и женщиной. И поэтому Ахмад сказал, человек, который бреет бороду, то он уподобляется женщинам, точно так же, как и женщина, которая бреет свою голову. И там есть понятие сходства между ними, которое является запретным в исламе. И пророк сам сказал в хадисе от Ибн Аббас, Аллах проклял тех, кто пытаются походить друг на друга среди мужчин и женщин. И это является кабира, это тяжкий грех в исламе, за который человек должен делать тауба, без которой Аллах не прощает ему этот грех. И последним шестым пунктом мы рассмотрим высказывания тех ученых, которые были после наших праведных предков, из числа тех, которые были после основателей мазхабов и, конечно же, уже жили более ближе к средним векам ислама. Ибн Хазм ат-Тавахири сказал, то, что касается обязанности мусульман отпускать бороды и сокращать, укорачивать усы, то нету в этом сомнений. И привел хадис Абдуллы ибн Умара о приказе пророка саллаллаху в этом. Также ибн Хазм сказал в своих книгах о том, что ученые согласились в том, что бритье бороды является уподоблением женщинам, и оно запрещается, как об этом сказано в книге Маротибу Лиджма, 182 страница. Это же сказал Абуль Хасан ибн Аль-Каттан Аль-Маликий, сказав в своей книге, ученые согласились в том, что бритье бороды уподобление женщинам и запрещается. Шейх Али Махфуз сказал, все мазхабы согласились в том, что отпускать бороду является ваджибом для мусульман и бритье ее считается харамом. Если мы зададимся, в чем заключается основная мудрость ношения бороды? Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал это? И он не сделал это по причине своего желания, потому что это является приказом от Аллаха. Ибо пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал об этом Аллах в Коране, «Ля янтыку аниль хава», он не говорит по своим страстям. Так в чем же все-таки мудрость бороды? Мудрость в том, что борода для каждого из нас нужна в этой дунье. Борода является основным отличительным признаком, судя по внешности, мусульманина от немусульманина. Это является одним из признаков, благодаря которому мужчина отличается от женщины. Половые признаки – одни из основных половых признаков, которые отличают мужчин и женщин. То же, что касается бороды в ахира, то есть когда человек попадает в рай, иншалла, если каждый из мусульман попадает, то от Ибн Умара приводится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что мусульмане, те, которые войдут в рай, то они не будут иметь волос на лице, кроме бровей и ресниц. Вот то, что в этом хадисе упоминается в виду, то здесь шейх Аль-Бани сказал, что этот хадис достоверен о том, что человек, который войдет в рай, у них не будет бороды, потому что основа хикма, мудрость ношения бороды, она нужна для того, чтобы человек соблюдал это здесь, как приказ пророка, салсам, во-первых, и во-вторых, потому что здесь есть огромная мудрость. Мудрость того, что она различает мужчин от женщин. Мудрость того, что борода различает мусульманина от кафира. Мудрость того, что она различает мусульманина от огнепоклонника. Мудрость бороды заключается в том, что это сунна всех пророков. Мудрость бороды заключается в том, что это признаки, это один из признаков праведников и благих людей. Мудрость бороды также в том, что это естество, которое установил Аллах для мужчин. Мудрость бороды заключается в том, что это достоинство и величие человека. А тот же, кто ее сбивает, он уподобляется женщинам в своих поступках. И из признаков мужества и мужчин является, конечно же, ношение бороды. И ничего другого здесь быть не может. И очень часто те люди, которые укорачивают или сбривают свои бороды, когда их спрашиваешь, почему ты это делаешь, брат, этот человек отвечает, в любом случае старается ответить одним из тех ответов, которые мы приведем здесь. Зачастую они говорят в первую очередь для того, чтобы украсить себя, для того, чтобы было украшение. Потому что Аллах сказал, да, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе «Инна Аллаха джамилун юхиббу джамаль». Поистине Аллах красивый и любит красоту. Да, действительно, хадис достоверен. Но красота, что такое красота? Во-первых, надо знать о том, что красота, которая отличается мужчиной и женщиной, у каждого своя. И красота, в первую очередь, распространяется на женщину, потому что она нужна и требуема от нее для того, чтобы она украшалась и добивалась расположения своего мужа. Что касается мужчины, то красота мужчины в его мужестве, в его знаниях, в его достоинстве и в его бороде, в его отпускании бороды и в его страхе перед Аллахом. И это красота мужского пола. То же, что касается женского, то у нее свои требования и свои правила и свои законы в отношении украшения перед своим мужем и многое другое из этого. Или же они отвечают на вопрос, почему ты бреешь или укорачиваешь бороду, говоря о том, что я видел, как люди поступают так и делают так, как они делают. То есть, когда человек видит тех, кто называют себя учеными, те, у кого есть знания, и те люди, которые следуют за своими страстями, избривают свои бороды или же укорачивают их очень сильно. И в этом случае человек, который следует за ним, говорит, да, потому что я видел, как те ученые, те люди, которые обладают знаниями, поступают так. То в любом случае мы должны знать и должны объяснять, что религия – это не религия человека. Религия Аллаха – это не религия человека. И каждый из нас должен следовать за тем, что приказано в книге Аллаха и в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А потом уже смотреть на поступки людей, которые представляют собой ислам, которые поступают так, как приказано в книге Аллаха и в сунне, ученых, на их мнение и все остальное. Но в первую очередь мы не следуем слепо за каждым, кто противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы возвращаемся к книге Аллаха, к Курану и к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы понять тот хукм и то положение, которое нам нужно. Поэтому здесь мы сегодня привели, иншаллах, основные моменты, которые касались из Курана и Сунны, для того, чтобы каждый из нас, каждый из тех, кто прослушает, каждый из тех, кто и так знает, лишний раз убедился в том, что отпускание бороды является ваджибом на каждом из мусульман, каждый из тех, кто считает себя тем, кто следует за Сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, должен знать о том, что отпускание бороды является ваджибом. И бритье ее считается харамом. Поэтому после этого разве могут быть другие мнения? После сунны пророка салсаем, разве может быть другая сунна? Тот, кто захочет следовать за другой сунной, то он не относится к этой религии. Поэтому в конце хочу напомнить еще раз всем нашим братьям о том, что мы не должны следовать за теми людьми, которые следуют за своими страстями. И в любом случае человек является Каждый из нас является грешником. Как сказано в хадисе «Куллю бани Адам хаттай», каждый из сыновей Адама является грешником. Но в любом случае человек, который представляет собой ислам, он может ошибаться в ряде вопросов. Потому что безгрешие, непорочность умерли вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И мы не должны смотреть на то, как поступил этот человек, как поступил тот. Потому что мы должны вначале вернуться к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если мы там находим приказ отпускания бороды, то этого нам должно быть достаточно. Поэтому, иншаллах, на этом я закончу. Это являлось у нас то, что мы здесь говорили. Это явилась краткая подборка основных моментов из этой темы. Тот же, кто захочет узнать больше, то, конечно же, есть и книги, есть многое написано и сказано по этой теме. Ва акулю каули хаза, ва астагфируллах ли ва лякум, ва ахиру дауана, аль хамду лиллахи раббиль аламин.